Глава 16. Все сорвалось. Элли и Бекки ужаснулись, узнав о вылазке Сэм в ночной лес. Зато Сэнди и Лекси пришли в восторг. «В следующий раз разбуди меня!» — взмолилась Лекси, пока они собирали вещи в обратную дорогу. «Тсс!» — Бекки оглянулась, проверяя, чтобы никто не подслушивал. «Так что, по-вашему, все это значит?» «Это значит, что эти бандиты занимаются здесь чем-то нелегальным. В лагере становится все опаснее и опаснее», — отрезала Сэнди. Убрав волосы в хвост, она посмотрела на Сэм. «Жаль, что ты успела всех против себя настроить. Но в любом случае это только твое слово против его слова». Сэм закусила губу, не найдя достойных возражений. Сэнди вновь была права. Сэм даже уже не обижалась на ее прямолинейность. Успела привыкнуть. Такой уж была Сэнди. Ничего личного. «Значит, нам нужно разобраться во всем в течение следующих 2 дней», — подытожила Сэм. «Правильно», — согласилась Элли. «Будем следить за всем, что покажется странным или будет выбиваться из общей картины». Ковбой закричал, что пора отправляться, и обсуждение на этом закончилось. Когда они стали готовить лошадей, он молча подвел Сэм к счастливчику, а сам опять отправился во главе строя верхом на солнцепляске. Рейнджер остался у палаток с 3 лошадьми, которые везли еду и воду. Зорро встал вместо него в самом конце, а его неугомонный жеребец по пути укусил 2 лошадей. Ритмичное покачивание счастливчика оказывало на Сэм гипнотический эффект. Она была почти уверена, что прошли всего минуты, а не часы. Но, оглянувшись, Сэм с удивлением обнаружила себя на месте новой стоянки. Конечно, недосып тоже мог сыграть свою роль, усилив ее рассеянность. Дальше в лес уходила ухабистая гравийная дорога, на обочине которой стоял большой грузовик и конный трейлер. Сэм видела их вчера и догадалась, что именно в нем сюда доставляли лошадей. Рядом было огороженное пастбище и 2 небольших сараев для хранения всего необходимого, чтобы можно было оставлять здесь лошадей на 1 или 2 в перерывах между экскурсиями. «Я еще никогда не отбивала попу так сильно», — простонала Сэнди, соскальзывая на землю. «Но все равно было весело», — быстро добавила она, улыбнувшись Бекке. Была уже середина дня. Пообедав сухим пайком и попрощавшись с лошадьми, девочки пошли назад в лагерь. Сэм и Элли были рады какое-то время отдохнуть от Зорро. Вожатые распевали с ними походные песни, и весь следующий час стал прекрасным напоминанием о том, как на самом деле здорово отдыхать в лагере, шепчущие сосны. Элли нашла идеальной формы ветку для мачты к их барже, и все 20 девочек загорелись идеей охоты за сокровищами. Каждая из них была уверена, что именно ее находка поможет победить. К тому моменту, как 5 подруг вернулись в домик Навахо, они начисто забыли об усталости и с нетерпением ждали предстоящего вечером веселья. «Поверить не могу, что завтра уже четверг. У нас остался всего 1 полный день». — заметила Бекки. — Я буду по вам скучать. Элли обратила внимание, как твердо звучал голос Бекки. Это уже была не та робкая, застенчивая девочка, с которой они познакомились всего несколько дней назад. — Знаете, это забавно, — сказала Сэнди. — Я думала, мои родители отправили меня сюда, чтобы я им не мешалась. Но, похоже, они были правы насчет ценного опыта, потому что я тоже буду по вам скучать. Лекси вела себя непривычно тихо, и Сэм вопросительно на нее посмотрела. «Лекси?» — мягко позвала она. «Что ты имела в виду, когда сказала, что завидовала Сэнди?» Переступив с ноги на ногу, Лекси покосилась на Сэм, после чего уставилась в пол. «Несколько лет назад мой старший брат погиб в автомобильной аварии. Родители так были заняты горем, что забыли, что у них все еще есть дочь». Ее голос оставался ровным, но она вытерла глаза. «Я привыкла сама о себе заботиться. Тогда же я начала проводить летние каникулы здесь. Но сейчас», — продолжила она более жестким тоном, — «я могу потерять и это место тоже. Предки уже какое-то время пытались уговорить меня остаться дома, с ними, и все случившееся станет для них отличным предлогом, чтобы больше меня сюда не пускать, если лагерь вообще не закроют». Она швырнула рюкзак на свою полку и отвернулась от встревоженных взглядов подруг. «Может, это и не самая плохая идея?» — сказала Элли. Когда Лекси сердито на нее посмотрела, она торопливо пояснила. «Я имею в виду твоих маму и папу и возможность проводить с ними больше времени. Может, тебе стоит с ними договориться и приезжать сюда не так часто? Пусть они узнают, насколько лагерь для тебя важен, но разве тебе не кажется, что будет правильно дать им шанс? Я уверена, что они любят тебя. Вот бы мои родители хотели проводить со мной больше времени», — вздохнула Сэнди. «Но в любом случае, я считаю, нам всем нужно обменяться электронной почтой и телефонами, чтобы не потерять друг друга после лагеря. У вас же есть телефоны или компьютеры, да?» Лекси улыбнулась и энергично закивала. Сняв со своей полки рюкзак, она принялась что-то искать в нем, пока не выудила блокнот и ручку. «На!» — она отдала их Сэнди. «Начнем с тебя. Пишите свои контакты, а я потом перепишу на несколько листиков и раздам всем». Сэм дописывала свой номер телефона, когда в домик ворвалась батончик, напугав всех. Даже не взглянув на других девочек, она повернулась к Элли и Сэм. «Мне нужно с вами поговорить», — заявила она. «Хорошо», — сказала Сэм, отложив бумажку. «В чем дело? Идите за мной». Развернувшись, она также стремительно ушла. «Опять что-то не так», — медленно поднимаясь, простонала Элли. Когда они вышли, девушка уже довольно далеко отошла от домика, и подругам пришлось ее догонять. «Ну что теперь?» — с нарастающим волнением спросила Сэм. Батончик остановилась лишь в конце тропинки, где та разделялась на дорожки, ведущие к главному зданию и другим строениям. Вожатая повернулась, и девочки испугались выражению неприкрытой злости на обычно дружелюбном лице девушки. «Мне нечего вам сказать, зато мисс Купер есть. Она ждет вас в своем офисе». Прежде чем они успели хоть что-то спросить, батончик, сжав кулаки, прошла мимо них. «О, боже!» — выдохнула Сэм, боязливо посмотрев в сторону директорского офиса. «За что нам все это?» В поисках поддержки она взяла Элли за руку, и подруги обнялись. Они не успели даже выйти из-за деревьев, когда к пункту их назначения с ревом подъехал большой красный грузовик с прицепленным к нему фургоном для перевозки лошадей. Сэм вспомнила грунтовую дорогу, что начиналась в дальней части территории лагеря. По всей видимости, она вела к стойлу, где держали лошадей. Зорро вылез из пикапа и запрыгнул на крыльцо. «Тетя Купер, ты там?» — закричал он и, не дожидаясь ответа, дернул на себя дверь. Сэм и Элли изумленно переглянулись. «Тетя?» — одновременно прошептали они. Посмотрев на грузовик, Сэм впервые заметила сбоку надпись «Партнерство с ограниченной ответственностью «Горное строительство», «Семейный бизнес Марк и Стивен Пайн». Она вытащила из кармана найденную в пещере выцветшую этикетку и показала ее Элли. Тот же самый логотип. «Но что Зорро здесь делает?» — забеспокоилась Сэм. Почему-то она не сомневалась, что это имело отношение к ее несостоявшемуся падению в ущелье. Девочкам было страшно заходить в домик, но они все же собрались с духом и обнаружили Зорро в офисе мисс Купер. Они что-то обсуждали, но при виде девочек немедленно замолчали. «Сэм, Элли, буду краткой, потому что я не люблю играть в игры». Если Сэм думала, что мисс Купер до этого говорила с ней сурово, то это не шло ни в какое сравнение с ее теперешним тоном. «Я уже поговорила с вашими родителями. Вы исключены из лагеря «Шепчущие сосны». Завтра они за вами приедут». Потеряв дар речи, девочки в шоке на нее уставились. Сердце Сэм будто провалилось в желудок, и она испугалась, как бы ее не стошнило. Она взглянула на побелевшее лицо подруги. Очевидно, Элли было не легче. «Но я не понимаю», — едва не взвыла Сэм. «Что мы такого сделали?» «Я уже сказала, что не имею привычки играть ни с кем в игры», — хлопнув ладонью по столу, рявкнула в ответ директор. «Я узнавала о тебе», — продолжила она, показав на Сэм пальцем. «Мне известно, какая ты непослушная. Неужели в нашем лагере было так скучно, что вы решили привнести в него своей театральщины?» «Да о чем вы говорите?» — спросила Элли, и Сэм восхитилась ровному тону подруги. «Скажите хотя бы, в чем нас обвиняют?» «Я не обязана перед вами объясняться, но для справки...» Начала мисс Купер и подвинула вперед папку, чтобы достать из-под нее лист бумаги. Папка задела на краю стола какой-то маленький листок, и он спланировал на пол рядом с ногой Сэм. Ухватившись за возможность отвлечься, девочка опустила взгляд и поняла, что это визитка. Но различить смогла только крупные буквы посередине. «Hollingsworth Industries». «Но это же была фамилия Сэнди, разве нет?» Прочистив горло, директор зачитала список. «Грубое нарушение правил безопасности пребывания в бассейне путем вмешательства в работу спасателей во время оказания помощи отдыхающему. Грубое нарушение правила лагеря, запрещающее хранение еды в домике. Неуважительное отношение к администрации, а именно оспаривание вышеназванных нарушений. Грубое нарушение правила лагеря, запрещающее покидать территорию». Зорро красноречиво посмотрел на Сэм, и та неуютно заерзала на стуле. «Далее инцидент во время экскурсии», — продолжила мисс Купер, глядя прямо на девочку. «Еще одна ситуация, возникшая из-за твоего нежелания следовать четко обозначенным правилам. Ты подвергла опасности не только свою жизнь, но жизнь лошади и жизни других наездниц, которые могли последовать за тобой». «Вы не можете винить ее», — заспорила Элли, но Сэм положила руку ей на предплечье, призывая ее замолчать. «Это не важно», — тихо сказала она. Мисс Купер и Зорро удивленно переглянулись, а Сэм воспользовалась тем, что они отвлеклись, и, поставив ногу на визитку, медленно ее к себе пододвинула. «Вдобавок, будто и этого недостаточно», — вновь заговорила мисс Купер, решив, по всей видимости, проигнорировать Сэм. «Сегодня утром одна из девочек призналась, что видела, как вы убегали из уборных сразу перед тем, как стало известно, что кто-то специально засорил туалеты. Я бы могла закрыть глаза на ваше дурное поведение, но подобное нельзя оставлять безнаказанным. Такого рода преступные действия порождают слухи, выставляющие наш лагерь в плохом свете. Это негативно отразится на репутации шепчущих сосен, а мы не можем себе этого позволить». По щекам Элли текли слезы, но Сэм, хотя и чувствовала себя ужасно, могла думать только о все усиливающемся подозрении. Притворяясь расстроенной, она спрятала лицо в ладонях и украдкой посмотрела между пальцами, проверяя, где визитка. Она лежала прямо под ее ногой. «Ну, хватит!» — презрительно бросил Зорро. «Вы сами виноваты. Не надейтесь, что мы вас пожалеем». «Не беспокойтесь», — сухо отозвалась Сэм, подняв голову и встретившись с ним взглядом. «Я не жду от вас подобной порядочности». Потянувшись к растерянной Элли, Сэм быстро подобрала визитку и спрятала ее в ладони. Встав, она потащила подругу к выходу. Мисс Купер крикнула им вслед. «Насладитесь своим последним ужином, девочки, а потом соберите вещи и попрощайтесь с друзьями. Утром вас здесь уже не будет».